Мне вспоминается, с какой надеждой некоторая часть общественности Запада взирала на тех адвокатов, которые должны были защищать в суде известных диссидентов Щеранского, Гинзбурга, Орлова и других. Знаменитые английские, американские и французские юристы предлагали свою профессиональную помощь, подсказывали направление защиты. Но задолго до начала судебных процессов я опубликовал статьи в «Новом русском слове», предсказав их результат. Я считал, что Анатолий Щеранский, например, будет приговорен почти к максимальному сроку. Печальный мой прогноз был основан на знании советской карательной системы. Было совершенно ясно, что уж для этих процессов кандидатуры судей, народных заседателей, государственных обвинителей и защитников с особой тщательностью отбирали и утверждали в отделе административных органов, и что каждый судья получил в ЦК КПСС подробные инструкции, начиная с того, как вести себя с иностранными корреспондентами и кончая тем, какой срок заключения он должен определить подсудимому. Основные права и обязанности адвоката в советском уголовном процессе сформулированы в статье 51 УПК. Там сказано, что защитник обязан использовать все законные средства и способы защиты в целях выяснения обстоятельств, оправдывающих обвиняемого или смягчающих его ответственность. Но может ли советский адвокат, член партии, имеющий специальное разрешение от КГБ на участие в данном специальном процессе, заявить: «В действиях моего подзащитного нет состава преступления, а потому прошу его оправдать»? Вся адвокатская практика дает на эти вопросы отрицательный ответ. Было одно исключение из правил, но вот что из этого вышло. Московские адвокаты помнят, как адвокат Борис Золотухин, защитник Александра Гинзбурга, сказал на процессе: «В формуле обвинения, предъявленного моему подзащитному, не содержится состава уголовно наказуемого деяния». На следующий же день Золотухина вызвали в Дзержинский райком партии Москвы. Первый секретарь райкома Костенко спросил его: «Скажите, Золотухин, кем вы себя считаете?» «Как кем?» — растерялся Золотухин. «Адвокатом, разумеется». «Ошибаетесь. Прежде всего вы член КПСС, а потом уже адвокат. Вернее, членом партии вы были до сегодняшнего дня. Положите-ка на стол свой партийный билет». Борис Золотухин был выведен из президиума Московской городской коллегии адвокатов, где пользовался большим авторитетом, исключен из коллегии и из КПСС. Примечание. В настоящее время Золотухин восстановлен в коллегии адвокатов. Такие примеры не забываются, они живут в адвокатской среде. Передаются из уст в уста, как грозное напоминание о том, какой опасности подвергается смельчак, вздумавший прислушиваться к голосу закона и собственной совести, а не к мнению партийного руководства. Административные отделы часто собираются на узкие секретные совещания. Там вырабатываются принципы карательной практики на ближайшие месяцы. Партийные чиновники разъясняют судьям, прокурорам, следователям и адвокатам первоочередные задачи, которые сегодня стоят перед репрессивными ведомствами. Первый секретарь райкома, горкома, обкома, получив соответствующую директиву из ЦК КПСС, разъясняет ее офицерам милиции КГБ, работникам различных ведомств юстиции. В юридическом лексиконе с какого-то времени появилось крылатое слово «актуальный». Актуальное дело, актуальный процесс, даже актуальный приговор. Сегодня, к примеру, актуальны дела о хулиганстве, завтра актуальны изнасилования и убийства, еще через некоторое время кражи и валютные операции. Это и есть принцип предрешенности в уголовном процессе. В начале 60-х годов отдел административных органов ЦК КПСС дал указание судам и следственным органам сократить преступность за счет дел о грабежах, разбоях, кражах и даже убийствах. Как могли выполнить эту задачу карательные ведомства? Проводить профилактические мероприятия не было ни сил, ни средств, ни времени. Прокуратура Союза СССР распространила инструкцию и провела совместно с райкомами и обкомами совещание на местах. Согласно этим рекомендациям, мы, юридические работники практики, должны были срочно перевоспитывать преступников в ходе следствия, не передавая дело в суд. Нам рекомендовали направлять провинившихся на заводы и фабрики, в колхозы и совхозы, прибегая к помощи товарищеских судов и коллективов трудящихся. Практически мы брали лист бумаги и строчили заключение. Поскольку такой-то перевоспитался, то его дело нецелесообразно направлять в суд, а его самого надо освободить из тюрьмы. Так вышли на свободу, чтобы тут же снова взяться за привычное ремесло десятки тысяч убийц, грабителей, насильников. В конце июля 1962 года, работая в прокуратуре Свердловского района Москвы, я расследовал дело Валерия Смирнова, молодого натурщика Союза художников РСФСР. Он оказал сопротивление сотруднику милиции у здания центрального телеграфа. Смирнову явно не повезло, так как преступление им совершено на следующий день после выхода в свет закона от 25 июля, согласно которому актуальными стали дела о неподчинении работникам милиции. Дело Смирнова было рассмотрено в Народном суде Свердловского района, и председатель суда Щукин, только что вернувшийся с совещания, проведенного отделом административных органов горкома партии, поступил, как и следовало судье, коммунисту. Несмотря на целый ряд смягчающих вину подсудимого обстоятельств, о которых упомянул даже следователь, составивший обвинительное заключение, а это бывает не так уж часто, Щукин приговорил молодого человека к максимальной мере наказания – 5 годам лишения свободы. Выполняя приказание партии, Щукин вынес актуальный приговор. Ровно через год на том же самом месте у центрального телеграфа произошел примерно такой же случай, даже с тем же милиционером. Студент Анатолий Волков учинил, как говорят работники милиции, хулиганские действия и сопротивлялся офицеру милиции. Дело Волкова разбирал тот же судья Щукин. И несмотря на то, что Волков вел себя у телеграфа более дерзко, чем Смирнов, его приговорили лишь к году лишения свободы. К тому времени актуальность дел о неподчинении милиции спала. Зато жертвой очередного актуального прыжка советской карательной системы стали супруги Петровы. Они жили в Подольском районе Московской области и держали корову, 3 свиней и 1 кур. Но где для них взять корм, который в магазинах не продается? Петровы для своего скотного двора и куриной фермы покупали в магазинах хлеб, муку и крупу. Также поступали миллионы советских граждан, а год выдался неурожайный. Поэтому в ЦК КПСС за подобные преступные действия решили строго наказывать. И 6 мая 1963 года был введен в действие указ Президиума Верховного Совета РСФСР, гласивший, что лица, скармливающие скоту и птице печеный хлеб, преступники. Одними из первых попали под действие нового закона упомянутые супруги. Он получил максимальный срок – 3 года, она – 2 года лагерей. Подобное происходит и в наши дни. Например, сокращая производство алкогольных напитков и уменьшая количество винно-водочных и торговых точек, советское руководство ожидало, что потребитель спиртного добровольно сдаст свои позиции. Однако в СССР отмечено увеличение выработки самогона. Число домашних винокурен растет, несмотря на строгое антиалкогольное законодательство, введенное в середине 1987 года. Максимальная мера наказания – до 2 лет лишения свободы. Значит, в число актуальных вошли дела о самогоноварении. А наибольшая распространенность самогоноварения наблюдается в Российской Федерации, особенно в крупных промышленных центрах Урала и Сибири, где ранее подобного не было. К чему привела антиалкогольная кампания? После изменения законодательства по борьбе с алкоголизмом, привлечение к ответственности в целом по Советскому Союзу возросло в 2,6 раза. За 1986 год более 130 тысяч человек осуждено народными судами и 70 тысяч наказано в административном порядке. Примечание. Беседа с министром внутренних дел СССР Власовым, «Известия» от 11.03.1987 года. Годами складывается практика, при которой главное не то, что указано в законе, а то, что решено на совещаниях в отделах административных органов парткомитетов. Таким образом, очень часто решения Верховного суда Союза СССР и Верховных судов союзных республик – не что иное, как юридически оформленное волеизъявление КПСС, спущенное через отдел административных органов ее Центрального комитета. Если нужных законов нет, то по распоряжению партийных инстанций они тут же появляются в виде указов Президиума Верховного Совета СССР и Президиумов Верховных Советов Союзных Республик. Сейчас уже и советские ученые не скрывают, что, к сожалению, в прошлом далеко не всегда удавалось достичь стабильности уголовного закона. Об этом говорит, например, то, что с момента вступления в действие в 1961 году и по 1986 год более 2/3 УК РСФСР подверглось существенной реконструкции. Из них 15% изменялись и дополнялись по 2 и даже по 3 раза. В кодекс включено за это сравнительно непродолжительное время 49 новых составов преступлений.